Наконец мы сделали привал у подножия стены в 1500 футов высотою, в маленькой роще деревьев Алапа и Калеа. Здесь была и трава для лошадей, но воды не было, и нам пришлось прежде всего отправиться чуть не за милю к известному нашим проводникам водоему. Но воды там не оказалось. Тогда скарабкались еще выше, футов на 50, и ведром перелили воду, найденную в верхней впадине, в нижнюю. Воды оказалось бочек 6. Драгоценная жидкость потоком побежала вниз по скале и наполнила нижнюю впадину. Ковбои напоили лошадей. Потом мы разбили палатку, стреляли диких коз, прыгавших вверху целыми стадами. К вяленому мясу и терпкому пое прибавилась козлятина, жареная на вертеле. По гребню кратера, как раз под нашими головами, неслось море облаков, гонимых Укиукиу. Облака неслись непрерывно, но никогда не достигали середины кратера и ни разу не заслонили нам месяца, потому что жар вулкана немедленно уничтожал облака. Привлеченные нашим огнем, пробирались к нам в лунном свете дикие быки и долго и удивленно смотрели на нас. Они были довольно жирны, хотя почти не видели воды, за исключением утренней росы на траве. Роса, впрочем, была очень сильная, так что мы были весьма благодарны нашей палатке, в которой уснули под звуки хула неутомимых гавайских ковбоев, в жилах которых, конечно, течет кровь Мауи, их храброго предка. Фотографический аппарат не в силах воздать должное обители солнца. Хитроумнейшие светочувствительные пластинки, разумеется, не лгут, но они, конечно, не передают всей правды. Можно правильно воспроизвести Кулау-Геб, как он отражается на матовом стекле Кодака. И все же на готовом снимке не получится всей гаммы неуловимых оттенков и подлинного величия зрелища. Стены кратера, которые кажутся имеющими сотни футов в вышину, на самом деле вздымаются на несколько тысяч футов. Край облака, выдвинувшийся клином над отверстием кратера, около мили в ширину. А за стеной кратера это облако равняется целому океану. Передний план из глыб шлака и вулканической пыли, который кажется темным и бесцветным, на самом деле великолепно играет красками. Он и кирпично-красный, и цвета терракоты, и розовый, и цвета желтой охры, и черный с отливом пурпура. Слова бессильны и могут привести в отчаяние. Ведь сказать, что вышина стены кратера 2000 футов, значит только всего и сказать, что вышина ее 2000 футов. Но к этой стене нельзя подходить с одними цифрами. Солнце находится от нас на расстоянии 93 миллионов миль. Но для сознания смертного человека соседняя провинция кажется более отдаленной. Эта немощность человеческого воображения особенно ясна на примере с Солнцем. Такова же она и в отношении обители Солнца. Халеакала – воплощение чуда и красоты, так подавляюще действует на человеческую душу, что передать это словами нельзя даже приблизительно. Коли-Коли находится в 6 часах езды от Кахулуи. Кахулуи – на расстоянии одной ночи от Гонолулу. Гонолулу – в 6 днях пути от Сан-Франциско. А вы сами живете там. Наутро мы опять карабкались по откосам кратера, заставляли лошадей проходить по невероятным местам, сбрасывали вниз камни и стреляли в диких коз. Я не попал ни в одну. потому, вероятно, что был слишком занят камнями. Один раз мы столкнули камень величиною с лошадь. Он двигался сначала довольно медленно, переворачиваясь сбоку на бок, намереваясь остановиться. Но уже через несколько минут делал прыжки футов по 200. Он быстро уменьшался и, наконец, стал походить на маленького скачущего кролика, оставляя за собой узкую желтую полоску на черном склоне. И камень, и облачко пыли вокруг него делались все меньше, и, наконец, кто-то сказал, что камень остановился. Он сказал это, конечно, потому, что просто перестал видеть камень. Другие, может быть, видели его еще некоторое время. Я, например. Я даже глубоко убежден, что он и сейчас все еще катится. В последний день нашего пребывания в кратере Укиу-Киу показал себя во всем величии. Он смял Наулу по всей линии, наполнил облаками обитель солнца до краев и вымочил нас до нитки. Водомером нам служил сосуд вместимостью в одну пинту, стоявший под маленьким отверстием в парусине палатки. В эту бурную ночь он наполнился до краев в одно мгновение, и так как нам нечем было измерять воду, стекавшую под одеяло, то не было решительно никакого резона оставаться в кратере. Мы снялись, едва забрезжил рассвет, и начали спускаться с восточной стороны по расщелине Каупа. Весь восточный берег Мауи – не что иное, как громадный поток лавы. Мы спустились по этому потоку с высоты 6500 футов к берегу моря. Такой перегон был бы тяжелым рабочим днем для всех лошадей, только не для наших. В трудных местах они шли спокойно, не торопясь. Но как только попадали на более ровное место, где можно было перейти в рысь, они переходили в рысь. Их невозможно было удержать, пока дорога не становилась опять опасной. Тогда они останавливались сами. Несколько дней лошади непрерывно и тяжело работали, питаясь травой, которую сами находили, пока мы спали. А в этот последний день они сделали 28 головоломных миль и примчались в Хана, как веселые жеребята. Многие из них никогда не были подкованы. И после трудных многодневных переходов по острым, как стекло, осколкам лавы с тяжестью человеческого тела на спине, их копыта были в лучшем состоянии, чем копыта многих подкованных лошадей. Местность между Виерасом и Хана – мы проехали ее в полдня. Так хороша, что здесь стоило бы прожить и неделю, и месяц. Но вся ее дикая красота – ничто в сравнении со сказочной страной, начинающейся за плантациями каучуковых деревьев между Ханна и ущельем Хономану. Мы проехали в два дня эту волшебную местность, лежащую по северному склону Халиакала. Местные жители называют ее «страной канав». Название не слишком многообещающее, но что делать, так уж назвали. Никто, кроме местных жителей, здесь не бывает, и никто, кроме них, этой местности не видел. За исключением горсточки людей, которых дела заставляют приезжать здесь, никто никогда не слышал ничего о «стране канав» на острове Мауи. Известно, что такое канава. Это всегда нечто грязное, пересекающее обычно самые однообразные и неинтересные местности. Но канава на Хику – совсем необычайная канава. Вся подветренная сторона Халиакала изрезана тысячей ущелий, по которым несутся потоки, образуя многочисленные каскады и водопады. Здесь за год выпадает больше дождей, чем где бы то ни было в другом месте на Земле. Вода здесь означает сахар, а сахар Это душа Гавайских островов. Вот откуда и произошла канава на Хику, которая, собственно, не канава, а целая сеть тоннелей. Вода находится все время под землей и видна только тогда, когда, пройдя через ущелье по высокому легкому акведуку, снова погружается в глубины земли на противоположной стороне. Примечание. Акведук. Мост для провода воды. Конец примечания. Назвать это изумительное гидравлическое сооружение канавой можно, пожалуй, с тем же правом, как галеру Клеопатры товарным вагоном. Примечание. Галера. Гребное судно египетской царицы Клеопатры отличалось чрезвычайной роскошью. Конец примечания. В этой стране нет колесных дорог, а в прежнее время, до постройки канавы, не было даже и тропинок. Громадное количество осадков, выпадающих на плодородную почву под тропическим солнцем, означает бешеную растительность. Если бы кто-нибудь захотел пробиться пешком сквозь здешние заросли, он смог бы сделать в день не больше одной мили. Через неделю, при последнем издыхании, он был бы принужден ползти обратно, чтобы как-нибудь выбраться, пока проложенная им тропинка не заросла опять. Ошафунесси, фамилия дерзкого инженера, который завоевал джунгли и ущелья и соорудил не только канаву, но и проложил тропинку вдоль нее. Он работал долго и упорно, взрывая скалы, и создал одно из самых изумительных гидравлических сооружений в мире. Каждый маленький приток и ручеек отведены подземными ходами в главную канаву. Но дождя выпадает иногда столько, что нужны бесчисленные мелкие канавы, чтобы отвести избыток воды в море. Тропинка для верховых не широка. Она проложена совсем в духе дерзкого инженера, очень смело. Когда канава уходит глубоко в гору, тропинка вьется над нею, а когда вода идет через ущелье по акведуку, то и тропинка бежит тут же. Вообще тропинка весьма беспечна и совсем не заботится об удобстве путешественников. Она идет по самому отвесу пропастей, где над головой стена в несколько сот футов, а под ногами провал в несколько тысяч футов. Она по камням обходит водопады или проходит под ними, а они летят сверху с невероятным грохотом и яростью. Но удивительные горные лошади столь же беспечны, как и тропинка. Они бегут рысцой по скользким от дождя камням и поскакали бы галопом, ежеминутно обрываясь задними ногами с края обрыва, если бы им позволили это. Я не посоветовал бы ехать по тропинке вдоль канавы на Хику людям недостаточно выдержанным или со слабыми нервами. Один из наших ковбоев считался на большой ферме, откуда мы его взяли, самым сильным и смелым. Он провел всю жизнь верхом в гористой местности на западной стороне Халеакала. Он лучше всех объезжал лошадей, и когда все другие отказывались, он шел в загон для дикого скота укращать какого-нибудь свирепого быка. Одним словом, у него была блестящая репутация. Но он еще ни разу не ездил вдоль канавы на Хику. И здесь репутации его суждено было погибнуть. Когда ему пришлось в первый раз переправляться через акведук, узенький, без перил, перекинутый через ущелье на неизмеримой высоте, причем один бешеный поток воды летел сверху, а другой снизу, и оба вместе оглушали ревом и ослепляли брызгами. Ковбой слез со своей лошади, наскоро объяснив, что у него жена и несколько детей, и перешел акведук пешком, держа лошадь в поводу. Единственным отдохновением от акведуков было пробираться по краю пропасти, и единственным отдохновением от пропастей были акведуки. За исключением, впрочем, тех случаев, когда канава уходила глубоко под землю, в расщелины, через которые мы проходили поодиночке по еле держащимся первобытным деревянным мостикам, ведя лошадь в поводу. Признаюсь, что первое время я во всех опасных местах вынимал ноги из стремян. А когда мы ехали по краю пропасти, то вполне сознательно и преднамеренно освобождал ту ногу, которая висела над бездной глубиною в 1000 футов. Я сказал «первое время», потому что, как в кратере мы очень скоро потеряли представление о грандиозности, так и здесь, на канаве Нахику, мы скоро перестали воспринимать глубину. Ощущение неизмеримой высоты и такой же неизмеримой глубины сменялись так часто, что стали, наконец, обычной формой восприятия действительности. И смотреть с седла в глубину 400 или 500 футов стало уже чем-то естественным и обыденным, и не вызывало ни малейшей дрожи. Теперь мы уже перебирались по головокружительным высотам или ныряли под водопады так же беспечно, как эти сказочные тропинки и эти сказочные лошади. Да, это была поездка. Мы ехали то выше облаков, то ниже облаков, то в самых облаках. Время от времени луч солнца прорезал, как прожектор, черные глубины пропастей. Или зажигал над нашими головами край кратера, где-нибудь на высоте 1000 футов. На каждом повороте дороги нашим глазам открывался новый водопад или дюжина новых водопадов. Около нашей первой ночевки в ущелье Кине мы насчитали, стоя на одном месте, 32 водопада. Дикая растительность покрывала эту дикую страну. Целые рощи коа, калеа и орешника. Были здесь еще деревья, называемые охиаи, с ярко-красными яблоками, сочными, нежными и изумительно вкусными. Дикие бананы росли всюду, свешиваясь над ущельями, а иногда ветвь ломалась под тяжестью громадных спелых гроздей, и бананы лежали поперек тропинок, заграждая путь. А над лесом вздымалось зеленое живое море вьющихся растений всевозможных пород. Одни качались в воздухе, как тончайшее кружево, другие – толстыми сочными змеями сползали на деревья. Одно из них, Эй-Эй, чрезвычайно похожее на ползучую пальму, перебрасывалось толстыми гирляндами с ветки на ветку, с дерева на дерево, и душило свою живую опору, по которой ползло все выше и выше. Сквозь море зелени древесные папоротники поднимали свои нежные листья с тонкой прорезью, и ярко горели огромные красные цветы лехуа. По земле расстилались странные травы яркой окраски, которые можно увидеть в Соединенных Штатах только в оранжереях. В сущности, вся страна канав, острова Мауи, представляет огромную оранжерею. Особенно много папоротников и, кроме всех известных видов, очень много неизвестных и необыкновенных, начиная от тончайшего и нежнейшего девичьего волоса до грубого хищника страгхорна, врага местных дровосеков, образующего плотные массы в 5-6 футов толщины, покрывающие иногда площади во много акров. Да, это была изумительная поездка. Мы сделали ее в 2 дня, потом выехали на колесную дорогу и вернулись на ферму галопом. Конечно, это было очень жестоко – гнать галопом лошадей после такого длинного и трудного путешествия. но, к сожалению, ничего нельзя было сделать. Мы все натерли поводьями пузыри на руках и все-таки не могли сдержать лошадей. Вот каких необычайных лошадей выращивает Халиакала. На ферме мы застали празднество. Там жарили быков, пили бренди и скакали на необъезженных лошадях. А высоко над головами храбро сражались Укиукиу и Наулу. А еще выше купалась в солнечных лучах могучая вершина Халиакала.